Глава 8. В голове тут же вспыхнул совет конвоира Фреда. «Не доверяй никому». Что ж, видимо, я один из тех, кто учится исключительно на своих ошибках. «Ты, Берта, совсем берега попутал!» — раздался дребезжащий голос старика, у которого леший купил бороду. «Вроде блатной, а не по понятиям живешь. Беспределишь. Ставки только через твоих шестерок, а они дерут конскую комсу. А кто возмущаться начинает, сразу твои быки приходят». Дед, на удивление, ловко настроил зрителей против местного авторитета, и заключенные согласно заворчали. «Давай говорить», — щуплый Берта аж побагровел от возмущения и гнева, но все же сдержался. «Но сначала...» «Ах!» — старик схватился за грудь. «Убили!» Сквозь пальцы виднелось оперение метательного дротика, а застиранная роба заключенного уже напитывалась кровью. «Люди Карла беспредельничают! Мочи, козлов!» Заключенные, будто только и ждали команды, накинулись на быков щуплого авторитета и мгновенно их затоптали. Сам Берта, несмотря на свое субтильное телосложение, окутался ядовито-зеленым светом, но больше ничего предпринять не успел. Мой кулак, с накрученной на него цепью, с легкостью пробил и странный зеленый щит, и голову авторитета. «Быки бегут!» — крикнул кто-то глазастый, и мы все как один посмотрели в сторону соседнего крыла. Действительно, к нам бежали человек 5, у некоторых из которых в руках были дубинки. «Мочи, уродов!» — звонкий выкрик заключенного, у которого леший купил ложку, всколыхнул толпу, и местные зверя на глазах лавиной бросились вперед. И я побежал вместе со всеми. Одной частью сознания я понимал, что попал под влияние толпы. Другой вроде действовал осознанно, намеренно растворяясь в массовке. Бегущие навстречу зэки сначала замедлили ход, потом остановились, попятились и... исчезли под натиском разъяренной толпы. «Возьмем общак!» Обладатель звонкого голоса подкидывал одну самоубийственную идею за другой, но заключенные были только рады. Наша толпа смела выскочивших из своих бараков полицаев, пробежала мимо ангара с капсулами, куда брели на отдых обычные заключенные, и вылилась на площадь. «Между залом и столовой!» С каждым пройденным метром наша толпа увеличивалась в размерах, втягивая в себя ничего не понимающих заключенных и увеличиваясь за счет пополнений с нашего крыла. Моя аура работала на полную катушку, превращая одаренных в настоящие машины смерти. Я же, казалось, чувствовал каждого одаренного, присоединяющегося к нашей волне. «Гири и грифы не трогать!» Новоиспеченный координатор заметил, что несколько заключенных залетели в зал. «Наша цель — общак!» Уж не знаю, почему нельзя было вооружаться железом, которое так и просилось в руки, но местным виднее. Кроме двух дурачков, залетевших в тренажерный зал на кураже, остальные и не подумали туда сунуться. Наверняка этому есть какое-то объяснение, но поинтересоваться как-то не у кого, да и некогда. «Громи шатры!» Зэк со звонким голосом целеустремленно вел толпу на территорию воров. Причем, насколько я видел, именно на правую часть. Понять, где какая, было легко. Слева стояли обычные с виду бараки, а справа раскинулись походные шатры, из которых уже выбегали вооруженные, чем попало, зэки. Бьюсь об заклад, среди воров тоже есть определенные группировки и союзы. И наша цель сейчас явно одна из них. «Мочи узурпаторов!» Словечко-то какое! Я, подивившись про себя фантазии звонкоголосого, пробежал мимо потасовки, завязавшейся у выхода из шатра. Вооружился приватизированной у барыги заточкой и принялся обрезать веревки, удерживающие шатер. Ярость толпы захлестывала с головой. Хотелось наплевать на все и убивать, и грабить, но я держал себя в руках. Получалось не идеально, я даже не заметил, когда во строге погас свет, но от откровенной одержимости удалось удержаться. Кстати, на месте администрации я бы всерьез обеспокоился, во строге есть как минимум один одержимый. Эту пьянящую ауру бешенства ни с чем не спутать. Да еще и такая сильная. Единственное, что удерживало меня в ясном рассудке, была конкретная цель — Ксурова кресло-качалка. а точнее встретить и прикрыть лешего. Обида на воина уже прошла, и я даже мысленно ему поаплодировал. Придумать такую комбинацию много стоит. И ведь как красиво все исполнил, а? Мысли скакали как бешеные, а я все работал за точкой, обрушивая один шатер за другим. Я успел подрезать 5 шатров и схлестнуться с 3 зэками, пока где-то сбоку не послышался тихий свист. «Михаил, ходу!» Голос лешего было невозможно не узнать, и я, не став добивать похожего на тумбочку зэка, бросился на звук. «Помоги!» Леший протянул мне простую холщовую сумку, а сам зашипел от боли, стоило мне задеть его левую руку. «Ого!» Несмотря на размер, весила сумка как полный доспех. «Без скрадывания веса, что ли?» «Таких здесь нет!» — выдавил из себя леший. «К Манулу! Быстрее!» «Ну, быстрее так быстрее!» Я перекинул сумку через плечо, обошел лешего и поднырнул ему под мышку. Судя по эмоциям, которыми так и фонтанировал воин, ему пришлось несладко. «И стоило оно того!» — пробурчал я, пыхтя под двойным весом. Передвижение серьезно осложняло творящееся вокруг безумие, но пока что удавалось избегать потасовок. «Скоро узнаем», — усмехнулся леший. «Давай через столовую». Я молча кивнул и короткими перебежками потащил его к столовой. Можно было, конечно, двинуть через мастерские, а оттуда пройтись вдоль решетки до круга. Но чутье воина вопило белугой. Я бы, к слову, будучи на месте инженеров, забаррикадировался при первом же знаке наступающей бойни. Да и потом мастерские — это почти что арсенал. До столовой удалось добраться почти без приключений. Один обезумевший зэк поймал челюстью мой хайкик, а второй благоразумно отступил, заметив отблеск заточки. Через столовую пройти не удалось, там засела группа зэков, с которой я решил не связываться. Пришлось обходить ее сбоку, в опасной близости от мастерских. Дважды я чувствовал на себе чей-то настороженный взгляд, но пронесло, и на нас никто не напал. «Внимание!» Голос прогрохотал откуда-то сверху, но это явно были не колонки. Скорее всего, какое-то магическое усиление голоса. «Зафиксирован протокол «Все против всех». Законопослушным заключенным просьба оставаться в капсулах». «Опомнились», — хмыкнул леший и тут же зашипел от боли. «Сейчас около капсул бой не пострашнее, чем здесь». «Почему?» — не удержался от вопроса я, не забывая зорко смотреть по сторонам. «Идеальное место свести счеты», — объяснил леший. «Большая часть местных прекрасно понимает, что их шансы умопомрачительно малы. В самой битве не участвуют, но отомстить соседу святое». «Глупая политика», — не согласился я. «Выгоднее держаться вместе». «Люди вообще не очень умные создания», — неохотно отозвался леший, хромая все сильней. «Давай, Миш, последний рывок». Мы уже почти прошли площадь и уже приближались к кругу, но в том, что это последний рывок, я сомневался. Вот ни в жизни поверю, что в нашем крыле тишь да гладь. К тому же хоть видимость и упала, но слышимость никуда не делась. Что здесь, что с нашего крыла доносились яростные крики. «Почти смогли», — с горечью пробормотал леший, когда дорогу нам заступили 3 зэков. В темноте было не разобрать их лиц, но мощные фигуры и выправка явно указывала на принадлежность зэков к группе вояк. «Стоять!» — голос центрального воина оказался мне знаком. «Кто такие?» «Михаил Иванов, дядя Виктор», — отозвался я. «И леший. Предпринимаем тактическую перегруппировку». «Миша?» — в голосе воина мелькнуло узнавание. «Ребят, это тот самый школьник, который Лютика уделал. Обещался показать интересные упражнения». «Пусть показывает», — сочным басом отозвался правый тип. «Угу», — согласился левый. «В условии военных действий?» — удивился я. «Я что, дурак? Завтра в зале покажу». «Я же говорил ему, палец в рот не клади», — усмехнулся Виктор Сталь и неожиданно спросил. «Участвовать в бой не планируете?» «Нет», — я покачал головой. «Раньше еще были иллюзии, но побывав там, я кивнул за спину. Я четко понимаю, что мой ранг еще недостаточно высок». «Разумно», — усмехнулся Виктор. «А ты?» Леший молчал долго, 5 секунд, не меньше. А я с интересом и все возрастающей тревогой следил за его эмоциями. Страх, решимость, недоверие, нерешительность и снова страх. Причем страх был не за свою жизнь, уж это я чувствовал хорошо, а за что-то другое. «Пока не точно», — наконец-то ответил Леший, все же решился. «Буду говорить с Максом». «Немного ли на себя берешь?» — нахмурился Виктор. «Я все сказал». Леший, приняв решение, на эмоциональном плане превратился в айсберг. Виктор молчал около минуты и, судя по его эмоциям, разрывался между приказом и инициативой. «Ждите здесь», — наконец-то решил заключенный и посмотрел на своего товарища. «Руслан, найди Макса». «Один?» — удивился качок. «Сейчас?» И я понимал его беспокойство. Сейчас в Остроге просто не было безопасного места. Отправить Руслана одного значит ослабить заслон и лишиться бойца. «Ах да!» — скривился Виктор и с сожалением на нас посмотрел. «Простите, ребят, я не могу вас пропустить». «Ожидаемо», — ничуть не удивился Леший. «Пообещайте тогда, что не ударите в спину». Судя по вспыхнувшим эмоциям, Виктор и его люди догадались, на что нацелился Леший. «Слово», — не задумываясь, подтвердил Виктор. «И удачи». «Ага», — равнодушно отозвался Леший и потянул меня назад. «Хочешь выйти отсюда?» — я тоже догадался о плане Лешего. «Я думал, очередь расписана на месяцы вперед». «На годы», — поправил меня воин, останавливаясь в пяти шагах от выставленного вояками заслона. «Тогда придется постараться», — вздохнул я, наблюдая за тем, как Леший достает из карманов различные приспособы. «Придется», — немногословно согласился воин. Закончив перебирать свои припасы, он взял костяной нож и полоснул себя по левому предплечью и, посыпав рану какой-то пылью, полез туда пальцами. Ого! На моих глазах он один за другим вытащил три узких пробирки. «Помоги!» Кое-как сняв с себя свою куртку, Леший внимательно осмотрел свою сломанную руку и выпил первый флакончик. «Имел дело со сложными переломами?» — с усмешкой поинтересовался воин. По его эмоциям было понятно, что он ни на что не рассчитывает и лишь тянет время. «Шину могу наложить», — я вернул ему его усмешку. «У тебя хорошая аура», — неожиданно сменил тему Леший. «Можешь не переживать. Манул с медведем будут с тебя пылинки сдувать». «А как же твоя встреча?» «Твоя», — поправил меня Леший. «Они помогут тебе найти сердце рода». Что?» «Долго объяснять», — вздохнул воин. «Ты все узнаешь у перевертышей». «Не уверен, что мне это нужно». «Все вопросы к Светику». Леший с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. «Ладно, я мало что понимал, но решил пока не спорить. А что с креслом?» «Манул сам за ним придет». Леший взял здоровой рукой сумку, положил ее между нами и заслоном из вояк и кинул кверху золотой. «А не проще?» «Не проще». Леший с неприязнью посмотрел на свою сломанную руку и открыл вторую пробирку. «Поверь, Михаил, все рассчитано и продумано сотни раз. Мы искали его 15 лет, и если я сегодня не выйду из Острога, то все будет зря. А если все-таки не выйдет, тогда побег». Леший неохотно покосился на наше крыло. «Все настолько серьезно?» «Более чем. В моих руках судьба всех княжеств». «Ты не справишься со сломанной рукой», — я кивнул на распухшее предплечье. «Увы, но других вариантов у меня нет». Воин недовольно посмотрел на свою руку. «Есть один вариант», — задумчиво произнес я. «Удиви меня», — хмыкнул воин. «Ты знаешь, что такое преданность?» «По моим данным, у тебя нет свободной преданности». Леший мгновенно понял, о чем я говорю, что косвенно подтвердило его связь с директором, ну или с князем. «Есть», — я посмотрел ему в глаза. «Но, сам понимаешь, обратного пути не будет». «По идее, можно пойти под тебя», — задумался Леший. «А потом ты меня выгонишь, и я вернусь в дружину». «Я не буду так делать», — я покачал головой. «Это путь обмана». «Яков может не понять», — вздохнул Леший. «Яков Иванович поймет», — не согласился я. «А вот тебе и вправду придется нелегко». «Твой интерес?» «Помочь княжеству», — я пожал плечами. «Яков Иванович делает благое дело. Я учусь в гимназии, вижу подход к ученикам, процесс обучения, условия, уровень учителей. Князь же тот еще тип, но я его понимаю. К Когда на кону стоит судьба княжества, начинаешь рассуждать более глобально, а окружающие тебя люди превращаются в фигуры на шахматной доске. То есть ты за идею? Я за честь. Мне даже думать не пришлось, чтобы ответить лешему. За совесть и любовь. И я вижу, что княжество движется в правильном направлении. И мне не нравится, что гильдейские соседи и дворяне раскачивают лодку из корыстных побуждений. Что ж, леший немного подумал и решительно кивнул. Если твои действия не пойдут во вред моему княжеству, я готов присягнуть тебе. Мои действия пойдут княжеству во благо, уверенно заявил я. Тогда я готов. Воин нерешительно потоптался на месте. Что нужно делать? Встать на колено? Да ничего не надо. Я прикрыл глаза, вызывая меню. Внимание! Значение преданности 2 из 4. Текущая духовная связь. Оуд Шевченко, Роман Дубровский. Внимание! Вы уверены, что хотите принять Тараса Тарса по прозвищу Леший в свои ближники? Уверен. Я подтвердил принятие Лешего, попутно удивившись его фамилии, и приготовился к головной боли. «Мой меч к твоим услугам!» Леший, видимо, что-то почувствовал и приложил кулак к сердцу. «И да не пройдет он мимо бесчестья», — уже привычно ответил я. К моему облегчению на этот раз мигрени не было. Немного закружилась голова, и я увидел мир глазами Лешего. Почувствовал боль в животе и в левой руке, и передо мной пронеслась череда ярких картинок. Налет на караван, телега со сломанным колесом, куда сунула меня мать, гибель родителей от клинков бандитов, княжеский приют для сирот, молодой Яков Иванович, уроки в гимназии, стажировка в госпитале, операции с ранеными воинами, служба на границе и лес, такой родной и знакомый, командировка в соседнее княжество, череда схваток и боев со смуглокожими восточниками, снова командировка и тропические леса, стычка со смуглокожими, тяжелое ранение и желтые глаза следящего за мной ягуара. Небольшая деревушка, шаман и его внучка, ночные камлания и кошмары. Еженочные драки с ягуаром, долгожданная победа и татуировка, появившаяся на груди. Визит в лагерь смуглокожих, освобождение местных, которых смуглокожие собирались увести в рабство, кровавое безумие и реки крови. Возвращение домой, чаепитие с Яковом Ивановичем, беседа с князем и соглашение на вступление в особый отряд дружины. Задания и миссии. Успешные и не очень. И самое главное, фамильяр, ставший побратимом. Многолетний поиск артефакта, его следы, ведущие в острог, и двухлетний тюремный срок. Бой в шатре, невзрачный меч в потертых ножнах, от которого так и веяло силой и древностью. Еще один шатер, короткая схватка, кресло-качалка, исчезающая в холщовой сумке, бег в тени и широкоплечий парень, полыхающий среди теней, словно пожар. «Так вот, как я выгляжу со стороны», — прохрипел я, отрывая взгляд от глаз Лешего. «Внимание! Значение преданности 3 из 4. Текущая духовная связь. Оуд Шевченко, Роман Дубровский, Тарас Тарс. Внимание! Лидерство плюс 1. Текущее значение 3. Внимание! Для роста навыка необходимо успешно управлять отрядом минимум в 100 разумных. Текущее значение лидерства 2 из 3. «Так вот как оно ощущается!» В унисон мне протянул Леший и повел плечами, будто за его лопатками были крылья. «Смотри!» — я крепко взял сломанную руку воина, отчего он скрипнул зубами от боли. «Ты знаешь, что нужно делать, и умеешь. Я возьму на себя твою боль, но долго держать связь не смогу. Поехали?» «Поехали». На лбу воина выступили крупные капли пота, а я почувствовал, как мое сознание перетекает в тело Лешего. «Хрусь-хрусь!» «М-м-м!» — замычал я. Боль, конечно, не шла ни в какое сравнение с разрядами от Дубровского, но было все равно неприятно. Сломанную руку тут же охватила прохлада, и я почувствовал, что снова могу ей двигать. «Дзанг!» Невидимая струна, связывающая наши ауры, лопнула, и я оказался в своем теле. «Прикольно!» «Более чем!» — согласился Леший, открывая третий флакон и посыпая им руку. «Мне нужно 10 минут. Подежуришь?» «Не вопрос». Я бросил взгляд на разложенные предметы, покосился за внимательно наблюдающими за нами вояками и вышел чуть вперед. Было дико интересно покопаться в менюшке, поизучать лидерство и посмотреть статус преданности, но я сконцентрировался на дежурстве. Вокруг стояла темнота, но лязг оружия, треск рвущейся то ли ткани, то ли плоти и далекие крики не давали расслабиться. «Держи», — Олеший сунул мне в руки корешок, напоминающий женьшень. «Почувствуешь сонливость — жуй». Лешего было не узнать. Прочная кожаная куртка, наручи, поножи, костяной шлем и длинный шест. Не знаю, чего ему стоило достать все эти вещи, но последние 2 года он явно не баклуши бил. «Мы не знаем планов администрации», — голос воина звучал из-под шлема глухо. «Поэтому к утру на ногах должен остаться только один. Все, кто хотел, ушли, остались враги». «Ну, один так один», — я убрал корешок в карман и почувствовал, как за спиной разворачивается такая родная аура. Тело, спасибо обеду от Фреда и Джоша, переполняло сила, а на душе было тепло от сопричастности к миссии по поиску реликвии древних. День мы уже простояли, в голове, сама собой, всплыла присказка учителя по литературе, и я привычным уже движением намотал цепи на кулаки. Осталось лишь ночь продержаться.